Да, из всех его мыслей остались какие-то жалкие крохи. Остальное пустые слова, не облеченные живою плотью. Ни одно из этих слов не стало делом, кроме одного. Оно — это слово, отлитое из железа. Оно — продукт века машин. Оно превратило человечество тоже в безвольную машину, внутри которой один класс слепо, как молот, крушит другой. Ни одного свободного действия, ни одного действия, идущего из души, ни одной свободной души, которая притворила бы в действии свои чувства, нет воли, которая высвободилась бы, как молния из облака мысли, из скопления движущейся материи. Но огонь бежит под облаком, под остывшей корой, в воздухе, в земле и в воде. Как-то вечером Марк взял Генделя. Сквозь призму его мировоззрения он читал священные книги. В Израиле он прочел. Он изрек слово, и он услышал это слово. Дом капля за каплей исходил кровью. Лихорадочная погоня за барышом вот уже 4 года как поддерживала Нюма Равусса, владельца кабачка и дровяного склада, жившего в первом этаже. И он преуспевал. Этот субъект нагулял тройной слой жира. Багровый, потный, шумливый, он шаркал стоптанными башмаками и, казалось, лопался от переизбытка золота и здоровья. Теперь, набив свою мошну, он дожидался возвращения сына, чтобы сесть как Филопомен на землю, которую он обзавелся. Но сын не вернулся. Трубка Лависа повис где-то на колючей проволоке. В то утро, когда получилось это известие, сразу поднялся, разносясь по дому рев, рев быка, которого убивает неумелый мясник. Для чего он трудился? Для чего он накопил кучу денег? Толстяк свалился, сраженный апоплексическим ударом. Потом он с затекшим глазом, еле ворочая языком, опять появился на дровяном складе, но его уже не было слышно. Бочка рассыпалась. Затем в доме узнали, что кроткая Лидия умерла во время эпидемии гриппа в Артуа, в госпитале, где она ухаживала за ранеными под перекрестным огнем 2 армий. Давно уж она ждала этого часа. Она воссоединится с женихом. Увы, если бы она верила в это так, как жаждала верить. Но это все не так-то просто, как думают эти бедные люди. Захоти и поверишь. Воля отпирает все двери души, но останавливается у самой последней. А в ней ты и вся сила для души, которая чего-нибудь стоит. Боже мой! Если бы уверовать, что существует хотя бы ад, где ты будешь вечно гореть вместе с своим возлюбленным. Но верила она или нет, теперь она сводилась. Или этот нежный цветок, возвращенный в землю, чтоб питать собою другие цветы, которые тоже поглотит смерть, так и не найдет свободы. А затем вернулся сын Крае, Гектор, изувеченный на поле славы, без носа и без челюсти. Государство великодушно преподнесло ему другую, патентованную, с гарантией на 2, самое большее на 3 года, при условии осторожного обращения. У него дрожали руки, плохо слушались ноги, как у ребенка, который учится ходить, но он был награжден орденом. Мать обволакивала его своим нежным, сострадательным взглядом. Она все же была счастлива и гордилась своим сыном. Он опирался на руку старушки, когда они выходили, ковыляя на свою обычную прогулку. Жилось им трудно, но, запасшись терпением, можно было кое-как свести концы с концами. Мать и сын Кае полагают, что все еще сложилось очень удачно. Жозефен Клопье, ставший блюстителем нравов в тылу, израсходовал все свое драгоценное здоровье и даже свой разум на этой благородной службе. Все отступники отличаются склонностью к преувеличению. Клопье так кичился своей новой деятельностью и так яростно преследовал своих бывших соратников-пацифистов, их веру и взгляды, которые он еще так недавно сам исповедовал, что в конце концов вообразил гонимым себя –